Это сразу распознаешь по элегантности вашей походки, которой ваша притворная грубость подходит, как коровье седло. Манера ваших движений дает мне также убедительное объяснение симпатии, какую вы мне внушили, несмотря на вашу невоспитанность. Вам, уважаемый господин, даровано свыше свойство пробуждать к себе симпатии старших, особенно высокопоставленных. Сделаю лишь оговорку, что сам я хоть и стар, но отнюдь не высокопоставлен, скорее напротив. Не кажется ли вам, что в моем наблюдении есть доля правды? Петр, не забывший легкости, с какой он в свое время завоевал приязнь герцога Танкреда и папы Павла, сирич бедняжки Камилла, а также султана Ахмеда I, не мог не признать, что в наблюдении Кеплера много правды. «Будь я шарлатаном, — продолжал тот, — я со всей определенностью стал бы утверждать, что вы увидели свет в начале второй половины апреля. Но так как я не шарлатан, то утверждаю это с оговоркой, что, возможно, и ошибаюсь. Ну?» «Я поражен, — заявил Петр. — Действительно, я родился 16 апреля 95-го года». И снова Кеплер улыбнулся своей вурдалачьей улыбкой. Вот как. В сущности, астрология не стоит того, чтобы ею занимались серьезные ученые, ибо она касается человеческих судеб, а серьезному ученому незачем марать себя человеческими судьбами. Ведь это все равно, как если бы великий писатель вынужден был зарабатывать на хлеб, сочиняя любовные письма для неграмотных служанок. Ну уж, коли он этим занялся, пускай делает все как следует и основательно. А я занимаюсь астрологией основательно и как следует. Словно в подтверждение этого, он вытащил из кармана грифельную табличку и записал на ней дату рождения Петра. «Пока все в порядке, все ясно», — заметил он. «Только будьте осторожны, как бы эти ваши красивые длинные ноги, шагающие так элегантно, здорово не споткнулись бы в ближайшее время. Марс как раз переходит через квадратуру к Сатурну вашего рождения. Тогда Марс стоял под знаком Водолея, а это опять указывает на движение к квадратуре Сатурна. Но покамест довольно. Моему исследованию весьма помогло бы, если бы вы знали точную минуту вашего рождения. Но вы, насколько я вас понял, этого не знаете». Петру было не по себе под всепроникающим взглядом этого ученого, самолюбивого и обманутого жизнью старца. «Еще немного, — подумалось ему, — и Кеплер все про меня узнает, в том числе и то, что меня интересует, вовсе не собственное будущее, а его таинственный, якобы больной квартирант, не переносящий шума. Пора действовать». Идея поднять шум, неодолимая потребность буянить, грохотать, стучать, орать, владела им до такой степени, что он едва понимал, что говорит Кеплер своими горькими губами, синеватыми из-за скверного кровообращения. А тот меж тем плавно нанизывал тихие слова. «Молодые люди, подобные вам, любознательны. Им хотелось бы узнать от нас все, но они плохо заботятся о том, чтобы доставить нам, всего лишь адептам науки, нужные основы. Некоторые даже не знают, родились ли они ночью или днем. Вы-то знаете?» «Нет, — сказал Петр. — Но, по-моему, это не важно, потому что мне вовсе не нужен такой большой, всеобъемлющий гороскоп, какой вы, слыхать, составили в свое время для этого негодяя, так называемого Альбрехта Вальштейна». Петр смолк и навострил слух, так как рассчитывал, что это оскорбление долетит до ушей того, кому оно предназначалось.